Глава 6. О новых вводных, встречах и прочем. Кратко расскажу об операции. Все путем, ушли без потерь. Все лучше, чем могло бы быть. Третий вариант не пришлось задействовать, ушли спокойно. Моя деревня воодушевлена. Они в конце операции сделали пару залпов и считают, что если нас с языками не преследовали, то это их успех. А если задуматься, то кому там было преследовать? Троих снесли залпом, еще двое поломали ноги коням и не успели соскочить. Остаток преследователей из четверых сочли лучшим не лезть в заросли подальше от проблем. В итоге у нас оказалось два языка. 2 часа бега, около 10 километров по пересеченной, и мы в лагере. 2 — это больше, чем нам надо. Достаточно 1. Развели в разные стороны. Даже если начнут запираться, то всегда можно надавить, что 2-й уже все сказал. Осталось прояснить мелочи. По контингенту 2-й, скорее всего, наемник. 1-й смахивает на 6-го сына мелкого дворянина. Ну, это те, у кого гонора на 10-рых хватит, а сам в детстве свиней пас по нашим глухим местам пограничья. Первичный допрос 1-го подтвердил догадки. Напыщен, самовлюблен, гонора выше крыши, и только в глубине глаз кроется тень скрываемого страха. Отказался что-то говорить. Я переглянулся с парнями Могра и ушел. Парни Могра злы на весь мир за... А кто его знает, за что они злы? Достаточно, наверное, тех фактов, что у них в долине родня, а Могра вынесли чуть живого с поля. С наемником разговор получился конструктивным. Условно можно разделить разговор на 3 части. Политическую, бытовую и личные домыслы. Говорил, не запирался в себе. Все просто. Он наемник, он знал, что живым не уйдет. Патриотизм, честь и прочее — это не те вещи, чтобы перед смертью мучиться. Что там говорить, не только наемник, но и я сам не особо верю, что смогу выбить из долины захватчиков. Верят только мои парни из долины, ну и деревня. Так сказать, большинство верит, что я избранный, а мне только остается соответствовать их вере. Даже с графом у меня были мизерные шансы выстоять в затяжной холодной войне. А тут целый маркиз, пусть и обнищавший. То, что он экономический идиот, вовсе не снимает его связи, количество вассалов. И самое главное, цель — иметь форпост против графа. Вы, конечно, можете спросить меня, а нахрена мне такой геморрой, если я сам не верю в свою победу? Кто-то может спросить жестче. Нахрена я веду людей на бойню, если сам уверен, что сдохну? Как вам сказать? Я не буду врать, что меня толкает отомстить долг, честь и доблесть. Я липовый барон, и этим все сказано. Мне проще распустить парней, большую их часть, сколотить свою банду и податься в наемники. Антеру мир его духу, многому меня научил в этой части потаенной жизни Средневековья. Мне проще забыть, не простить, но забыть. Надеясь со временем отомстить. А я что-то брякаю перед новобранцами о том, что отомщу, и мстя моя будет страшна. Так это трёп? Я не верю, я надеюсь, вру. Чем выше взлетишь, тем больнее падать. А так, если честно, я мщу не за себя. Я для себя уже все решил. Сашка верил в мир, верил даже тогда, когда плевался кровью. Да и вообще... Все мы сдохнем. Вопрос только в том, как сдохнем. Правило подворотен, взялся за нож, бей. Тут случай из тех. Разница только в масштабе. Дворянчик нам почти ничего не сказал. Выл, плевался соплями, скулил, превращался в обрубок тела. Одним словом, дурачок. Все, что надо было услышать, мы услышали. Так зачем же себя мучить? Наемник поступил проще. Сказал все, что мог, не потому что без чести, а потому что знал, что до утра не доживет. знал, что под пытками все говорят. Кратко, ничего радостного. Их в долине около 400. После того, как укрепятся, будет меньше. Насколько меньше, он, конечно, не знает. Проблем в долине 2-3, если размениваться на мелочи. Начну с главной. Ворота, диверсии, лояльность местных. Касательно ворот все понятно. Качество бруса на ворота стены я еще полгода назад материл. Даже пошел на крайнюю меру, зарыл ворота нахрен, а они, дурачки, ворота откопали на свою голову. С другой стороны, у них и выбора особого не было. Им проще по лесам, в объезд земель граф подводы тянуть к этим воротам, чем к ущелью. Диверсии. Тут спорный момент. Были факты сгоревшей мельницы и мелких отравлений местными продуктами. Мельница могла сгореть тупо от пьяных бойцов маркиза. Просравшиеся бойцы могли свалить подрыв боеготовности на местных. Ну, а на лояльность местных рассчитывать глупо. Местных осталось, по словам наемника, примерно четверть от живших в долине. Что интересно, часть моих подданных сбежала. Судя по его словам, сбежало больше пары сотен. Причем не абы кого, а обитателей замка. То, что их не поймали в замкнутой долине, день на два пути конным. Само по себе чудо. Хотя я только сейчас понял, что, возможно, и не такое чудо. Это кем же надо быть, чтобы предусмотреть тайный выход из замка и не предусмотреть тайный выезд из замкнутой ловушки долины? При моей инспекции долины мне было не до тонкостей. Узнал, где начинается тайный выход из замка, и все на этом. Я тогда не задумывался, нахрена этот выход в 400 метрах от замка, если выходов из долины всего два и оба под контролем завоевателей. Вывод. Есть надежда, что мой мелкий жив, если честно. Мелкий, да как сказать. С одной стороны он, а с другой стороны... Родным или не родным он станет только после 3 лет, как и всегда у мужчин. До этого чувство только авансом. После уже есть за что уважать или презирать. С учетом новых данных я стал думать, ушли относительно недавно, примерно неделю 4-5 дней назад. Куда могли отойти мои люди? Люди, если честно, второстепенно, мне плевать на них. Куда могли унести моего пацана? Юг, восток, запад долины? Сомнительно. Куда бы я сам копал выход из долины? Юг долины, без сомнения, где-то соединяется с шахтами гномов. На западе сплошные горы, восток идет к людским землям, север выводит на Саурунг, земли диких рас. Север, без сомнений, на севере сложнее выжить, дикие расы не терпят чужаков, но... Искать сбежавших надо там. Метаться в сомнениях, что себе лишнее накручивать хуже не придумаешь. Я решил по самому простому варианту. Засели всей грядкой на вершине подвернувшейся сопки. Собрал экстренное совещание своих замов и вместе начали решать. Решили разослать патрули, по трое в патруле. Один деревня, один мой боец, один наемник. Один на посылках, один свой, один боевое прикрытие. Всего вышло 9 патрулей. Больше распылять свои силы нельзя. Осталось только ждать. Сутки прошли спокойно. В конце 2-х суток на наш секрет нарвались разведчики маркиза. Их 2 взяли живьем. Инициатива наемника — лишняя инициатива, но приятно. Допрос велся к краткому, просто подтверждение старого. Большинство наемников и моих в патрулях или в разведке в итоге мне пришлось спрашивать и присуждать. «Какого хрена вышла Алена?» «Да, красивая картина. Я перерезаю глотку связанному пленному, а она появляется. А что я мог сделать? Отпустить его? Попросить почестное пионерское? Что он не будет мне вредить? Блин, Почему она выбрала этот момент, чтобы появиться? Впрочем, есть цель, а на средства наплевать, жестоко. Сам знаю, что это так. Какого ты ноешь мне на совесть? Для тебя это просто слова. Ты же не смотришь в глаза неверующие, что он умирает. Война — это закалка. И того Бога, что призывает к этой закалке, надо самого убивать. Слава Богу, что мой Бог не такой. Результаты разведки проявились только спустя третьи сутки ожидания на базе. Мои зеленые новобранцы отрабатывали взаимодействие, строевую подготовку в том смысле, что ногу не тянули, а в очередной раз стояли строем и давили массой. Гевур натаскивал в индивидуальном порядке гумуса, натаскивал на живому бою. Я вносил коррективы в тренировки зеленых, так сказать, генератор водных. Музыкант что-то привычно бренчал, случайно прослушав очередной опус Метра Вира Ур Ледроу. Я ему чуть балалайку не сломал. Додумался бренчать про мои отношения с Аленой. Сказать, что мои парни сами нашли беженцев, это соврать. Скорее, беженцы вышли на мои поисковые отряды. Дали себе обнаружить, и весь путь скрытно страховали охотников на предмет лишних действий. «Ваден!» — услышал я чье-то радостное восклицание. «Барон!» — вторил чей-то забытый голос. Я обернулся, скинул Аленку с коленок, чуть не опрокинул котелок. Лорина мелкого лучника я узнал сразу. Няю, в отличие от мелкого, я не сразу вспомнил. Он тоже мелкий, но в отличие от Лорина, не наемник, а охотник, что весомее по нынешним событиям. «Привет, мелким!» — обнял я обоих. «Живы, сволочи! Не сомневался в этом, гады!» Гевур и Гумус вышли чуть запоздало и тоже только ухмылялись, глядя на мое радостное лицо. Гумус метнулся за Ивором. Спустя пару минут подтянулись Кайер с его доверенными. Могра принесли бойцы. Балалайку послали лесом. По сути, все собрались. «Говорите, сам понимаю, что вы на нас вышли, а не мои дураки вас посекли». «А что говорить?» — удивился мой мелкий лучник. «Спрашивай». «Кто жив? Сколько выжило?» Прокашляв ком в горле, спросил я. Оба молчали, заткнулись, тянули. «Ну!» — вырвалось у меня. «Кто? Мой? Сколько? Как?» «Жив он», — ответил Лорин. «Олови не выдержал сердце». «Олови, слепой еж, друг Антеру, нянька моего сына, старый матерый, сдавший под излет жизни. Почему-то вспомнилось, как он хлестал вицей по попе репрессированного мной наследника Бранда. Воспитывал как мог. Как он меня обматерил за то, что я впутываюсь в его воспитательный процесс. Как он удочерил Каю, хотя для местных это перебор. Стыдно перед собой? Нет, просто мне жалко, что он не дожил. Хороший был дед, все, что смог сказать я. Последний из старого поколения. Кто еще? Как оказалось, рано я деда похоронил, сердце сдало, но жив, чертяка. Жив? Как вам это объяснить? Он мне чужой, но такой чужой, что ближе некоторые родни. Настращали коротышки меня с известиями. Олови прибыл спустя 5-6 часов вместе с основной партией беженцев. На руках мой мелкий, рядом официально опекаемый Бран с его дурочкой-сестрой, рядом мои купцы, Раска, его приближенные, а также прочие купцы долины. С полдюжины младших сыновей рыцарей, кучка придворных, в том числе Коем, Хелрик и Верг, отосланный обратно недорыцарь, и все. Все, кто жив. «Вот и папа!» — прошамкал Олови выпадающими зубами. «Видишь папу, мой маленький?» Рядом с дедом стоял Брант и мелкая Дэнна. «Твою мать! Мне тут на пустом месте не хватало разборок между девицами». Алена словно почуяла мои опасения, смотрит на сестру воспитанника Олови как... А фиг знает, как она на нее смотрит. Есть нотки превосходства, нотки презрения, странной ревности и какой-то злобы. Только сейчас, смотря на двух девиц, я понял. Как это странно. Я сплю с Аленой, но по сути мало что к ней испытываю. Есть чувство родства с землячкой, есть страсть к молодой упругой плоти, есть чувство опекуна над ее проблемами, но все это даже в половину не то, что я испытывал к Халле, и тем более к остальным. Впрочем, задуматься о своем мне тупо не дали. Надо решать вопросы. Беглый взгляд на пребывающую толпу людей обозлил меня. Я что-то рявкал на общем построении. Не было никакого разделения по полу и возрасту. Общие цифры беженцев 342, если не считать совсем малых детей. 14 груженных доверху телег, полсотни крупного рогатого скота, в основном коров, несколько сотен овец. Больше половины баб, в основном, относительно молодых. Старухи и дряхлые деды не ушли из долины. Отвлекали внимание, принимая удар на себя в случае мести завоевателей. Если честно, то их не особо хотели брать, караван. Все понимали, что они будут только сдерживать беженцев. Тяжело раненых 27. Оставшиеся мужчины особо на бойцов не тянули. Около 60, еще куда ни шло, с натяжками, могут в пехоте стоять. Остальные просто мрак. Купцы и их халуи, приближенные кор-э-сутера из гнилых пней, замковые слуги, мастеровые деревень, успевшие сбежать в замок и так далее. Как всегда, на войне выживают не самые достойные, а самые. Кто успел сбежать, кто обманул, спасал капиталы, оставлял верных людей в авангарде. Да и вот еще что касательно рыцарей. Нет у меня больше своих рыцарей. Последний мой рыцарь пал смертью храбрых. Кор-э-сутер остался прикрывать отступление авангарда. По крайней мере, мне так сказали. Однако я не вчера родился. Скорее всего, он до последнего сдерживал преследователей, чтобы ушли телеги с его имуществом. Это больше похоже на правду. Одно хоть хорошо, своих дочерей он отправил в общей группе. В итоге Верг и Изра встретились. По поводу Верга тяжело говорить. Батя сдох, отбивая очередную волну. Батя был против их брака с Изрой, и потому отправил его со мной в столицу. Надеялся, что младший найдет себе новую пассию, то есть невесту. А вот так вот вышло. Немного отойду от темы. Сразу скажу, что я их своей властью тут же в лесу при общем построении беженцев обручил. Сделал это по нескольким причинам. Так правильно, так лучше, так легче. Так я стимулировал Верга и остальных. Новый барон за них, новый барон няшка. Так я решал политическую проблему союза двух враждующих семейств. Так я помогал влюбленным именно в такой последовательности. Ковать железо пока горячо, с браком мне было выгодно именно сейчас. Для поднятия боевого духа, для отвлечения от трагедии захвата долины. Да и просто я так планировал, но планировал чуть позже, когда Верг выслужится хотя бы до такой степени, что можно было бы плевать на мнение отцов. Сейчас же мне никто не мешал. Сутер хрен знает, куда пропал. Марвук, без сомнений, мертв. Жалко этого упертого. Вот бы кто мне сейчас пригодился. По факту я могу в этой толпе сброда опираться только на небоевых моих замковых. Гаоме, мастера по артефактам диких рас, Коима и Хелрика, моих завхозов по замку, Олови, слишком старого, чтобы быть бойцом, на пару доверенных служанок, бывших у меня на крючке в качестве доносчиц. Пропойцу Дерика, конюха, помог мне как-то. Ну и еще на полудюжину замковых.